Глава 24. Исчезнуть навсегда. Мираж. Самый настоящий мираж. Это не он стоит вдалеке. Это не его машина выделяется на парковке среди обычных легковушек. Мне просто привиделся статный образ мужчины, о котором грезила уже несколько недель. Мираж. Обманываю себя, не даю самой себе возможности признать, что Тайлер все-таки позвонил. Он здесь. Совсем близко, еще пару шагов и смогу коснуться его лица, провести по линии подбородка, взглянуть в таинственную глубину морских глаз. Сделаю все, о чем так мечтала. Вот он, свет в конце тоннеля, мой ориентир. Тай прожигает безумным взглядом в ожидании, когда я окажусь перед ним. Совсем близко. Он не просил подойти к нему, не требовал встречи, просто сказал о своем местонахождении. Руки сложены на груди, осанка прямая, поза немного расслабленная. Ждет меня. Не спешу. Собираясь с мыслями, оттягиваю роковой момент, когда утону в его объятиях. И не скоро вернусь в этот грешный мир. В тот, где меня ждут страдания и нескончаемая боль. В тот, где тебя предают и оставляют одну. Туда, где Тайлера Адамсона больше не будет. Осталось несколько шагов. 5. Тело дрожит. Ноги отказывают передвигаться. 4. Несмело шагаю к желанному мужчине, не разрывая зрительный контакт. 3. Предвкушение. Оно соединяет нас обоих крепкими нитями. 2. Последний шанс сбежать, но я понимаю, что бесполезно. 1. Назад дороги нет. Стою перед ним практически вплотную, впитываю неповторимый древесный аромат, как токсикоман, жадностью разглядывая мужчину. Руки все еще сложены на груди, на кистях выделяется рисунок вен. Как завороженная тяну к широким ладоням свои пальцы, повторяю изгибы, поднимаюсь выше по напряженным рукам, скрытым под темным пальто. Холодный, но внутри чувствуется невероятное тепло. Глажу прохладную щеку и не верю. Просто не верю, что Тай рядом, что смотрит на меня с таким же безумием, как и я. Совсем не двигается, внимательно разглядывает с ног до головы. Он может стоять, как статуя, может не показывать эмоции, но его магнетический взгляд говорит многое. Я скучаю. Оставляю легкую влагу на красивых, чуть приоткрытых губах, вдыхаю свой аромат в этого мужчину. Не жду ответа, не надеюсь, что он притянет меня к себе и вопьется чувственными губами в мои. Водоворот предыдущих дней друг без друга несет в неизвестном направлении. Он объединяет нас, заставляет посмотреть глубже в глаза, сквозь них, в самую душу, там, где есть место только для двоих, для нас. Плевать, что это и есть жена, плевать, какие у них отношения и что писали в интернете. Прямо сейчас тот самый Тайлер Адамсон, по которому несколько дней подряд я сходила с ума, стоит рядом, совсем близко, глаза в глаза. Я пропадаю в его глубоком, чарующем взоре, в его крепких объятиях, в его мягких губах. Они не пытаются кусать, протолкнуть язык по самой гланды. Поцелуй этого мужчину нежен, полон заботы и тоски, взаимной тоски. Как же я скучала по этому сильному телу, по его согревающим объятиям, по губам, которые почему-то отрываются от моих. Вернись, Тай, продолжи, пожалуйста. Не здесь. Шепчет на ухо и ведет меня к машине. Мы садимся на переднее сиденье. Я на пассажирское, Тай на водительское. Сразу между нами возникает тишина, напряженная, режущая слух. Не глядим друг на друга, точнее, не так. Мужчина смотрит в лобовое стекло, а я разглядываю каждую черточку прекрасного профиля. Нос с легкой горбинкой, глубину прекрасный глаз, чуть нахмуренный лоб, широкий подбородок. Мысленно восхищаюсь красотой и аристократичностью. Смотрю на этого мужчину и стараюсь впитать черты его лица, будто вижу впервые. Он поворачивает голову в мою сторону, обводит взглядом так проникновенно, раскованно. В глазах появляется тьма, придав радужке темноватый оттенок. Оттенок похоти, дикого желания, он присутствует и в моих глазах. В зеркало можно не смотреть. Между ног нарастает легкая тяжесть, сладостно-болезненная. От одного только взгляда, от нахождения рядом, от этого мужчины, который сводит с ума. Тайлер резко фиксирует мою шею ладонью и моментально впивается в губы сладостным поцелуем. Страстным, готовым разорвать нас на части, на молекулы. Боже, как же я скучала по этому мужчине. Как скучала по его теплым губам, по опытным поцелуям, по прикосновениям, от которых с ума схожу. Интересно, у нее была такая же реакция, как у меня. Неприятные воспоминания заставляют оторваться от Тайлера и взглянуть в его глаза. Они полны непонимания и легкого разочарования. Хочешь продолжить? Я тоже жажду этого, но после того, как выясню кое-что. Как же твоя жена? На секунду он замирает. Довольное лицо мгновенно серьезнеет, а полные губы, готовые вот-вот захватить меня в свой плен, чуть сжимаются. В глазах появляется просвет, который тут же затмевает окутавшим нас желанием. Бездна. Вот что я увидела в этот короткий миг. Полнейшая бездна в прекрасных глазах. У меня нет жены. И вот он спокоен, убедителен, не врет. Не пытается обмануть и заставить поверить в небылицу. А невеста? У меня нет жены, Софи. Настойчиво произносит Тай и, не дав возможности задать кучу вопросов, продолжает сладко терзать мои губы. И я поддаюсь, плюю на те фото, на свои страдания, на разум, который вопит во все горло побеги. Нет, в попу его, не хочу ничего слышать, мне нужен именно мой мужчина, именно Тай. Пусть ненадолго, пусть всего на несколько минут, но нужен, жизненно необходим. Сегодня Тайлер появился из ниоткуда, за мгновение до встречи даже позабыла о нем, но судьба внесла свои коррективы. Когда мы разойдемся, по разным сторонам из моих глаз опять будут течь слезы. Опять Сара будет успокаивать и кормить сладеньким, лишь бы больше не ревела из-за мужиков. Свернусь калачиком и еще несколько дней буду ходить как тень. Но мне плевать. Сейчас существуют только его губы, только его близость, только одно на двоих дыхание, которое передается из уст в уста. Есть только мы, остальное не имеет значения. Тайлер опять разрывает наш поцелуй, вызвав у меня недовольную гримасу и жалкий стон разочарования. Ненадолго. Одним резким движением мужчина отодвигает свое сиденье назад и призывно постукивает по коленям. Не задумываясь ни о чем, прыгаю к нему и тут же ловлю ставшие родными губы. Прикусываю то верхнюю, то нижнюю губу, призывно поглаживаю их языком, немного углубляя поцелуй, но не даю Таю схватить меня в плен своих ласк. Дразню. Чуть отстраняюсь, заглядывая в затянутые поволокой страсти глаза мужчины. Призывно облизываюсь. Медленно, чтобы видел каждое движение языка на губах. Его взгляд еще больше мутнеет. Не отрывается от моих губ. Таким завороженным я видела его лишь однажды, когда наши тела соединились в единое целое роковой ночью. «Ведьма». Кряхтит Тайлер и впечатывает меня в свои губы, фиксируя властной рукой подбородок. Теперь не выбраться, не оторваться, но я не хочу. Эти губы сводят с ума, они мучают меня и одновременно доставляют неземное удовольствие. Дерзко кусают и в то же время ласкают. А когда они спускаются к шее, оттянув ворот свитера и покусывают нежную кожу, под которой быстро-быстро бьется пульс, невольно выдыхая весь воздух из легких, и не могу вдохнуть его вновь, потому что дышу лишь одним человеком. Свободной рукой мужчина расстегивает мое пальто, пуговица за пуговицей, обнажая. Сейчас перед ним не роковая женщина в шикарном платье и с эффектным макияжем, готовая соблазнить любого мужчину, обычная студентка медицинского факультета. В поношенных синих джинсах, в свитере с длинным воротом, надетом, чтобы не замерзнуть от сильного ветра, в сапогах, которые скоро будут скользить по зимнему асфальту. Простая, не такая, как та женщина на фото. Но сейчас семя сомнения не вселяется в разум. Как несколько минут назад. Ничто не имеет значения, кроме этого мужчины. Я скромная студентка. Сижу на коленях взрослого мужчины с припухшими губами и горящими глазами, отражающимися в не менее пылающей радужке моего персонального соблазнителя. Стыдно ли мне? Ни капли. Он стягивает с меня сначала пальто, затем свитер, оставив меня в одном лифчике. Тот тоже долго не скрывает грудь, готовый выпрыгнуть из оков ткани и попасться в другие сети в виде широких ладоней опытного мужчины и языка, и губ. Ах! Первый громкий стон слетает с губ, когда Тайлер оттягивает зубами чувствительный сосок. Какая чувственная. Хрипит, ненадолго оторвавшись, и одаривает лаской левый сосок, сжимая в пальцах правый. Выгибаюсь, поддаюсь играющим с моей плотью губам. Пытаюсь схватиться за сильную шею, удерживаю себя в реальности, но это невозможно. Я больше не в этом мире, не в этой вселенной, в другой, где существуем лишь мы и наши желания. Не могу больше терпеть. Хочу, чтобы он вошел в меня, быстро-быстро задвигался и заставил кончить столько раз, пока окончательно не ослабну от удовольствия. Отнимаю свою грудь от губ невозможного искусителя и смело расстегиваю темное пальто, затем пиджак, рубашку, пока не касаюсь его кожи. Горячая, как батарея, гладкая, покрытая темными волосками, в этот момент понимаю, что схожу с ума, срываюсь с тормозов, и меня больше не остановить. Это немедленная прелюдия, когда мы баловались поеданием фруктов, это страсть, кричащая о тоске после долгой разлуки, после сумасшедших дней, полных разочарований и слез, после ада, который я пережила. Интересно, Тай чувствовал то же самое? Кое-как общими усилиями стягиваем мои джинсы. Это оказывается довольно проблематично, но мы быстро расправляемся с ними. Тай ничего не говорит, лишь брови от злости сводит. Теперь по совету Сары буду ходить только в юбках или платьях. Мужчина тоже не остается в стороне, но лишь приспускает брюки с боксерами и достает из плена нижнего белья готовый ко всему половой орган. Ходит. Без промедления. Не предоставив шанса полюбоваться его естеством. Полностью заполняет меня до конца, до предела. Чувствую дикое облегчение, словно только этого момента и ждала все эти дни. И резко начинает двигаться. Быстро, не сдержанно. Вырывая из моих уст настолько громкие крики, что я невольно рукой закрываю себе рот, испугавшись, что нас кто-то услышит. «Не сдерживайся, кричи!» Тай моментально отнимает мою ладонь от лица и опускает на свою грудь, под которой чувствуется бешеный ритм сердца, точно такой же, как у меня. В унисон бьются. Этот коктейль окончательно срывает крышу. Кричит так, что горло саднит, чтобы все услышали, как мне хорошо, как я счастлива, что нахожусь в не совсем удобной позе, в не совсем удобном месте, но с человеком, который сводит с ума. «Да, еще, еще!» То ли кричу, то ли скулю. «Попробуй ты». Шепчет, прикусывая мочку уха. Что попробовать? О чем он? Смысл сказанного понимаю только в тот момент, когда Тай останавливается и пытается насадить мои бедра на свой член, управляя руками. Сначала медленно задав траекторию, затем сама двигаюсь попкой в нужном направлении. Быстрее. Еще быстрее. Глубоко. Черт возьми, я просто прыгаю на нем и слышу, как он приглушенно стонет. «Не сдерживайся». Теперь моя очередь сказать эту фразу, а затем задвигаться так быстро, насколько позволяют силы и поза. Как же это классно управлять ситуацией. Двигаюсь то медленно, то быстро, дразня своего мужчину и заставляя буквально рычать от отчаяния. Выгибаясь назад, подставляю ему полную грудь, которая прыгает вместе со мной. Нереально. Только мои игры длятся не так долго, как хотелось бы. Допрыгалась. Тайлер резко притягивает меня к себе и начинает неистово врываться в меня с космической скоростью. Кожа к коже, одно дыхание на двоих, сильные толчки и впившиеся пальцы не дают возможности как-то сдержаться. Отдаюсь полностью во власть этого мужчины, принимаю его правила и взрываюсь. Не успеваю долететь до долгожданных облаков, а распадаюсь как бомба замедленного действия. Только сейчас, когда дыхание пришло в норму, а реальность частично затмила удовольствие от сногсшибательного секса, понимаю, что нас могли увидеть. Боковые стекла загораживают нас от других, но не лобовое, оно без тонировки. Через него виден весь процесс. Только это мелочи, когда счастье разливается в каждую клеточку тела. Это счастье. Счастье не в том, что он трахнул меня как последнюю суку, а в близости, в нахождении рядом. Его дыхание мирное, сердце в грудной клетке бьется ровно. Ему хорошо со мной, и это кайф. Больше никто и ничто не нужно, только этот человек, только его близость. Однако мгновение волшебства затмевается жесткой реальностью. «Ты должна забыть обо мне». Не знаю, через сколько минут после оргазма он произнес роковые слова. Слова, которые больно ударили куда-то в грудь. Нет, даже не в грудь, самую душу, в то уязвимое место, которое расслабилось рядом с этим мужчиной во время близости и невероятного кайфа. Эйфория растворилась, пуская реальный мир в салон шикарного автомобиля. Тайлер задумчиво глядит в окно, наблюдая за начавшимся снегопадом. Его лицо спокойно, дыхание остается ровным, в то время как я готова вот-вот сломаться. Вновь. Почему? Это в моем голосе звучит отчаяние? Это я сейчас смотрю с надеждой на мужчину, готового меня отвергнуть? Мы не подходим друг к другу. С чего ты взял? Вопрос вырывается моментально и опускается на его губы. Близко-близко. Только сейчас между нами создается не интимность, а напряжение, готовое разорвать все вокруг на куски. Тайлер не спеша опускает голову и разглядывает мои глаза. Внимательно, долго, не торопится отвечать, будто сама додумаю ответ на поставленный вопрос. «Реальная жизнь не сказки, Софи. Пора понять это и принять». «Но...» «Я подвезу до общежития». «Почему я не выбежала из его машины, как только начался этот диалог? Не знаю, может, одеться не успела или осознать действительность, готовую разорвать внутреннюю плотину. Все это время я строила ее, старалась преодолеть трудности, только ее вот-вот прорвет вновь. Молчим. Я оделась и забилась в угол сиденья, притянула колени к груди и рассматриваю то людей, идущих с работы, то машины, водителей, которых спешат домой. И я спешу. Нет, вру. Хочу еще немного побыть с этим человеком, впитать его аромат и запомнить навсегда, потому что мы больше не увидимся. Теперь точно никогда не увидимся. Дело даже не в моем желании, а в его. Подъезжаем к общежитию. В небольшом здании горит парочка окон. На улице немного потемнело, пока мы стояли в пробке. Не решаемся заговорить. Понимаю, что это последняя наша встреча. Последний раз, когда мы оказались так близко друг к другу и одновременно так далеко. Не бросай меня. Чувствую на губах соленый привкус. Голос дрожит, руки дрожат, слезы льются на глаза. Но Тай даже не поворачивается, чтобы успокоить. Я так хочу вновь оказаться в его сильных объятиях и знать, что опасаться нечего. Этот мужчина защитит меня от всего. Рано или поздно нам все равно придется расстаться. Лучше сейчас, пока не возникли чувства. Ошибаешься. У тебя, возможно, не возникли, а я влюбилась, как дурочка. Все эти дни без тебя я сходила с ума, когда узнала, что у тебя есть другая. Вопила в подушку, как раненое животное. Я тосковала, старалась перебороть зависимость от тебя. Но не смогла. Сдалась при первом же твоем появлении, при первой же возможности встретиться с тобой. Ты заманил меня в свой мир, показал, что такое настоящее удовольствие и вожделение. А теперь бросаешь на произвол судьбы и бросаешь навсегда. Ты мне нужен, как глоток воздуха, как недосягаемость, которой трудно достичь. Ты мне нужен. Выходи, Софи. Когда-то этот спокойный, уравновешенный голос произносил совсем другие слова. Не такие категоричные, не такие отталкивающие. «За что ты так со мной, Тай? Что я сделала не так? Почему отвергаешь меня? Сейчас меня не просто сломали, меня лишили счастливого будущего».